колодца. Гретхен и Лисхен с кувшинами. Лисхен. Ты новости слыхала о Варваре? Гретхен. Нет. Редко вижу я кого в глаза. Лисхен. Сивилла рассказала на базаре. Ну, доигралась эта ягоза. А гонор был какой у этой твари. Гретхен. Да что с ней? Лисхен. Нос заткни. Тяжелый дух. Две жизни в ней. И ест и пьет за двух. Гретхен. Ах. Лисхен. По делам. Открылась в эти числа. А как она на парне висла, припомни танцы и гульбу, и громкую их похвальбу, вертелась с ним неосторожно, в саду, в распивочной, в пирожной, себя считала краше всех, воображала, что не грех подарки брать от бедокура, с ним разводила шуры-муры, и сбаловался молодец. Вот и девичеству конец. Гретхен. Жаль бедную. Лисхин, жалеешь ты? А безотлучно день за прялкой просиживать до темноты? Нам не было с тобою жалко? Тем временем она тайком ходила к своему миленку, тоски не ведала с дружком. Теперь за это ветрогонка отведает епитимьи, наденет девка в лосиницу за эти подвиги свои. Гретхен, он должен был на ней жениться? Лисхин. Найди такого дурака. Напутал, да и дал стричка. И то не клином свет сошелся. Гретхен. Он плохо с нею обошелся. Лисхин. Брак не спасет от срамоты. На свадьбе парни ей цветы сорвут со свадебной фаты, а девки перед дверью дома насыплют отрубей с соломой. Уходит. Гретхен, возвращаясь домой. Как смело хмурила я брови, как предавалась я злословию, как я строга была, когда случилась с девушкой беда. Как из избы тогда надменно чужой я выносила ссор, как не жалела слов, позор изобличая откровенно. И вдруг какая перемена! Сама не лучше я сестер. Куда я скроюсь с этих пор? Куда я сделанное дену? Но то, что сердце завлекло, так сильно было и светло.